Скульптура Веры Мухиной «Рабочие колхозницы» на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». В лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов». По роману Анатолия Иванова. Авторы сценария: Анатолий Иванов, Константин Исаев. Режиссеры-постановщики: Владимир Краснопольский, Валерий Устов. Операторы-постановщики: Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художник-постановщик: Николай Маркин. Режиссер: Кузнецова. Операторы: Куракин, Пещерников. Художник: Шатрова. Композитор: Леонид Афанасьев. Звукооператоры: Кособоков и Федоров. Дирижер: Хачатурян. Монтаж: Коровкина, Сергеевой. Операторы: Белкин, Зорин. Редактор: Ушакова. Музыкальный редактор: Бланк. Директор картины: Жаворонкова. Восьмая серия «Испытания». В ролях: Назаров Иван Лапиков, Олейников Владлен Брюков, Полипов Юрий Смирнов, Субботин Николай Еременко, Баулин Евгений Буренков, Кошкин Анатолий Устюжанников, Антон Валерий Хлевинский, Федор Вадим Спиридонов, Семен Савельев Владимир Борисов, Анфиса Тамара Семина, Кирьяна Нютин Андрей Мартынов, Вера Нютина Елена Дропенко, Агата Тамара Дегтярева, Галина Олейникова Альбина Матвеева, Елизаров Миронов, Тищенко Иванов, директор школы Алексеев, Косоротов Огородников Дадыка, Лиза Селиверстова, Манька Огородникова Сигарева. В эпизодах: Вахлин, Голик, Ванин, Козелков, Михин, Чернов, Минашев, Харитонова и другие. Кадры черно-белой хроники. Над Красной площадью во время парада взлетает воздушный шар. Шли трудные и героические 30-е годы. Женщина раскладывает на токарные станки газеты. Это были годы, когда наша страна громко заявила о претворении в жизнь своих дерзновенных планов. Из цеха выезжает юбилейный трактор. Строился новый мир. Ломались привычные нормы производительности труда. Рос новый человек, сознательно стремившийся как можно больше отдать своему народу. Рабочий заливает бетон. Крановщик управляет краном. Что ни день в строй вступали новые заводы, электростанции, домны, мартены. Создавалась современная тяжелая индустрия. Советский Союз превращался в могущественную индустриально-колхозную державу. Комбайны работают в поле. Каждый день рождались рекорды. Алексей Стаханов. Навсегда вписал он свое имя в историю молодого советского государства. Уголь падает с ленточного конвейера. Рекорд Алексея Стаханова прозвучал на всю страну как сигнал к атаке. Агата с младенцем в поезде. Вот так. Лейся, песня на просторе не страшна. А что вчера я видел? Выходит наш Василий из Кремля, а за ним Качиха, текстильщица. Каблучками тук-тук-тук-тук-тук-тук. А я его толкаю в бок, толкаю, глянь, ну какая. Ну ж, брось ты хреновин городить. Товарищи орденоносцы, вы свои ошибки собираетесь исправлять? Какие ошибки? непонимающие. Ордена нацепили? А я и закусочку приготовил. И я кое-что припас. А я вот за стаканчиками сбегал. Вот черти, а. Ну что ж, отметим это дело. А что? Ордена ведь не каждый день дают. С ней мужчина в костюмах. А чем тут отмечать-то? Что, мало что ли? Да не то, чтобы мало. Но сейчас старые технические нормы перекрываются. Ты, бабонька, извини нас. Мы шахтеры, из Москвы возвращаемся. Совещание стахановцев. Да я поняла. Васька там крепкую речь держал. Загнул только. Не наруби тебе за смену угля больше, чем Стаханов. Мне на 3,5 сотни тонн на рублю как пить дать. И жилы порвешь. И порву жилы, а рекорд Олег Стаханов перекрою. Вась, посмотрите. Вась, брось. Перекроем, перекроем. А ты присоединяйся к нам. Да нет, спасибо. Как там в Москве-то? Хорошо. Да сейчас везде лучше стало. С осени продовольственные карточки отменили, цены на хлеб снизили. А в Москве на кремлевских башнях красные звезды установили. Метрополитен пустили. Метрополитен? А что это такое? Ну, это примерно такой же поезд, только под землей ходит. Под домами. Как это под домами? Да так. Туннель под городом прорыли, рельсы проложили. Как у нас в шахте. Только светло и просторно. Ой, врешь, и светло. Светло. Ну, надо же. Все в мраморе, чисто, как в горнице. Доведется побывать в Москве, сама увидишь. Ты, видать, колхозница. Угу, из Сибири. Вон откуда. Ну, а раз колхозница, побываешь в Москве. Там сейчас сельскохозяйственную выставку собирают строить. Ну, надо же. А ты-то куда едешь? В Харьков я, с родственником. Нет, спасибо, вы кушайте, кушайте. Ну, а Иван-то? Ну, наломал он дров в юности. Ну, я и душу его знаю, не мог он со сволотой в душе остаться. Алло! Алло! Ты меня слышишь, Иван Михайлович? Конечно, слышу. Почему молчишь? Алло! Слова ищу. И все равно у меня это все в голове не укладывается. Я чувствую, я уверен, что это ошибка. Агата дома у Антона. Да я понимаю, я понимаю. У нас всякой сволоты хватает. У нас тут тоже, говорю, случаи были. Но это были отпетые контрреволюционеры. Теперь вот они получили по заслугам. Ой, это я уже нынешним летом варила. Да я Федору писал. Спи, Дашенька. Ну, хотел узнать, что произошло с Иваном. Подробности хотел узнать. А это наш. Да, писал Юрий. Он что-то несуразное. Ты его ведь никогда не видал. Хорошо, что Агата приехала. Он какой большой. На отца похож. Ну и что, да. Что суд? Суд тоже может ошибиться. Ничего, успокойся. Антон сделает все, что может сделать. Ну, хотя бы еще раз все это расследовать, перепроверить. Но Иван-то! Пора уж нам научиться отличать одних от других. Пора. Хотя не так это просто, Антон Силантьевич. Я попрошу кое-кого еще раз посмотреть дело твоего брата. Хотя за успех поручиться не могу. Но ты лучше расскажи, как ты там живешь? Как трудишься? Живу хорошо. Трактора выпускаем. Ну, наверное, и к вам наши трактора поступают. Конечно, мало только. Нынче на всю область дали всего 43 машины. Скоро больше будете получать. Больше, говорю, будете получать. Завод расширяем. А ты нашу Сибирь совсем забыл. Когда хоть попроведать приедешь? Да я и сам мечтаю об этом. Да вот видишь, все никак не получается. Ну, обязательно вырвусь как-нибудь. Так ты, Иван Михайлович, о моей просьбе не забудь. Очень тебя прошу. До свидания. Извини за беспокойство, Иван Михайлович. До свидания. Антон кладет трубку. Он сидит в своем кабинете у большого окна. Встает, смотрит на фото Ивана и Федора. Антон, чай простынет. Квартира красивая и ухоженная. Антон подходит к Агате. Я думаю, Агата, все будет хорошо. Спасибо. Ну вот, увидишь. Спасибо. Я уверен, все будет хорошо, Агата. Лидочка, погорячей. Сейчас. Вот что, Агата. Оставайся ты у нас жить. Вот это верно. Спасибо. Спасибо, Антон Силович. Спасибо. Чего спасибо? Спасибо вам большое. Володьку сюда выпишем. У нас школа под носом. Ну, конечно. Ну, что ж ты там одна? Не могу я. Поеду я. А то Ваня вернется, а меня нету. Поеду я домой. Агата идет вдоль дороги среди поля. Позади нее видны радиостолбы. Она останавливается и смотрит вдаль. Вокруг бескрайние поля тайги. Вдали виднеются горы, покрытые лесом. Течет река, рядом засеянные пшеницей поля. За горизонт. Смотрит на дорогу впереди. Субботин и Поликарп сидят за столом дома у Поликарпа. На столе нетронутый чай. Значит, на здоровье не жалуешься? Не жалуюсь, Иван Михайлович. За ними из кухни наблюдает жена Поликарпа, Надежда. Овальное лицо, карие глаза, волосы собраны в косу. На ней белая блузка с брошью. Ну что ж вы чай-то не пьете? Поликарп, угощай гостя. Спасибо, Надюша. Заходит сын Поликарпа. Здравствуй, дядя. Здравствуй. Саша, спать, спать, идем спать. Ну а как домашняя? Иван Михайлович, не тяни, говори. Есть мнение крайкома партии послать тебя в Айротию. Там у них с национальными кадрами плохо. Помогать надо. И первый секретарь поддерживает это. Понятно. Мы многих туда посылаем сейчас. А у тебя опыт? Куда ж конкретно меня пошлют? В какой Аймак? Так, кажется, у них в Айроте район называется. Поедешь в распоряжение Айрот-Туринского обкома, а там на месте они сами. Решат, куда тебя лучше назначить. Так что, Поликарп, готовь дела к сдаче. Понятно. Снег падает в реку. Все берега покрыты большим слоем снега. Сани едут по заснеженной дороге между домами Михайловки. Навстречу бегут дети. Семен идет с канистрой. что, Аникей, удалось запустить-то, а? Да, пойдем. А ты говорил. Наклоняет бочку, набирает масло. Теперь пущай свой отладить. Слышь, чего? Верка. Семка, на минутку. Вере лет 16. Ну что, пришло? Ой, измазался как. Ну, ладно, тетя. Слушай, у меня два билета есть в клуб на вечер. Пойдем? Да, отец просил остаться. Я... Да ты что, у меня же билеты могут пропасть. Ну, я сейчас пошел. Ну, я здесь жду. Федор Кирьянчин и трактор. Слава богу, шабаш. Бать, сегодня в клубе лекция. Да. О международном положении. Интересно. Потом кино. Звуковое. Да? Ну, я пойду. Работать кто будет? Ну, ладно, что ты. Я же свой рабочий день кончил. А? Ну, Боря. Опять до третьих петухов? Да мне пораньше бы. Ухожу. Ну, иди. Готовь приданое, Кирьян. Вот в Библии, Федя, сказано. Работать работай. Но отдыхать не забывай. Давай. И то. Слышь, Федор? Давай, Кирю. Пей. Может, завтра я пробуем, а то он люди уж отшабашили. Ну, подержи. Аникей, прокрути разок. А я накрутился уже сегодня. Чего? Да. В работничке. Ну, а то. А то. Федор крутит ручной стартер. Искра есть? Есть. А, держи. Ну, рухлить. Рухлить? Это железо давным-давно нужно было на свалку выбросить. А, это ты верно. Маешься. Маешься, маешься. Слушай, иди ты отсюда. Иду. А, иди. Иду. Пошли, Кирьян, последний раз говорю. Держи. Федор крутит ручной стартер. Федор опирается о стену, улыбается. Баулин и Кошкин проверяют склад зерна колхоза Панкрата. Баулин сбрил усы. Это все? Все. Тут же гектар на 20, если не меньше. Чем сеять ты будешь, Григорьевич? Выходит на улицу. А что нам сев? Вон, радио провели, песни будем слушать. А кому он доест? Пущай в лес идет на прогулку, за цветами, а то на рыбалку. Закрывают ворота. Идут вдоль склада. Все семена полип выгреб у нас еще по осени. Зато он. На стене висит газета. Передовик. Как опростали семенной амбар, я и прилепил героя. Герой, голова с дырой. Вот тут и вспомнишь Поликарпа Кружилина. Где он сейчас, не слыхать? По ироте он где-то. Работает будто заместителем председателя райисполкома. С ремонтом инвентаря к сроку управитесь? С ремонтом-то мы управимся. А вот про вашего Хлебникова можно мне спросить? Панкрат подходит к Кошкину. Его-то за что я Шкаленников посадил. Сказать вслух, так засмеешься. А ты скажи, вот вместе и посмеемся. Баулин закуривает и молча уходит. Кошкин мужчина лет 40. Овальное лицо, седые волосы и усы, глаза серые. Будто бы колхозы Хлебников, на чем свет стоит, поносил. Коллективизация, мол, говорил, дело вредное и ненужное. Ну, а тракторист Аникей Елизаров все эти его ругательства-то и слышал. Ну и написал, значит, куда следует. А так, за что? Вот это ругатель какой. Хлебников-то. А ведь партизан. А ежели бы этот Аникушка на тебя наклеветал, аль на тебя, что ему стоило? Али, к примеру, на меня. Будет ему это стоить рано или поздно. Да что же вы там в райкоме-то молчите? Говорили. И Полипову, и Олейникову, и не раз. Да что толку? Ну, ладно, головы нечего вешать. Они сидят на санях. Пройдет и это лихо. Не может быть того, чтобы партия наша и тут порядка не навела. Петр приглашает Олейникова в кабинет. Кошкин, Баулин, зайдите ко мне. Единомышленники. Вы должны во всем помогать мне, а вы? Да? Да. Во всем? И как ты район гробишь? Петр садится за стол. Ты думай, когда говоришь. Думаю. Вот колхоз Назарова хотя бы взять. А что Назаров? Ведь мы же ему дали семена. А когда? И какие? Посеял он уже в сухую землю. И что вырастет из этих семян? Угробил ты Михайловский колхоз, как и другие. Петр встает. Ты что городишь? Ты что? Забыл, что мы за эти колхозы, за эту новую жизнь кровью заплатили? Яков Николаевичу на лице вечную память оставили. А мне в царских тюрьмах два раза череп проламывали. Я был приговорен к смертной казни и сидел в камере смертников. Троич, ты зря кипятишься. А вам известно, что такое камера смертников? Камера смертников? Как же ты вырвался, Петрович? Петр бегает глазами по кабинету. Меня тогда освободили части 5-й Красной Армии, которые взяли город. Ну, ладно. Критиковать вы мастера. Через месяц на бюро райкома заслушаем отчет о вашей работе. Петр делает запись в календаре. Готовьтесь. Пошли. Баулин и Кошкин уходят. Позвоните минут через 10. Видал? В кои-то веки район вышел на первое место. Как тут же находятся люди, которые ставят тебе палки в колеса. Я думал, у вас здесь один Хлебников был такой. А тут? Не понимаю я, Петр Петрович. Ведь в твоей же власти вырвать у них эти палки. Смешной ты, Яков Николаевич. Петр открывает окно. Олейников сидит на соседнем подоконнике. Ну, допустим, я их освобожу от работы. Допустим. А они в другом месте будут обливать грязью наши дела, нашу действительность. Нет, Яков Николаевич, уж пусть лучше здесь до конца раскрываются. Ну, ладно. Петр Петрович, при Лохновском помощничек был, Кисоротов. Помнишь такого? Кисоротов? И рад бы забыть, да не могу. Череп-то он мне проламывал. Олейников достает из нагрудного кармана кителя фото Косоротова с бородой. А вот это лицо тебе никого не напоминает? Черт его знает. Вроде он, а вроде и нет. Лет-то сколько прошло? У того вроде рожа была бульдожья такая. Угу. Косоротов сидит у окна в своей комнате. Она же мастерская по ремонту обуви. Закрывает окно. Оркестр играет, пока собираются люди. Все в праздничной одежде. Среди них идет Олейников с женой. Радишка, Петр Сергеевич. Идут к Кошкину. Привет, Данил Иванович. Здравствуй, Яков Николаевич. Ну, как настроение-то? Бодрое? Хорошо. Посмотри, народу сколько собирается. Да. Главное, чтобы погода не подвела. Ничего, все будет нормально. Слушай, у меня к тебе просьба большая. Да. Я тут жену на соревнования вызвал. Ну? Так ты ей участочек потруднее дай. Ладно. Скажи там я сейчас. Ага. Девушки танцуют в круге. Олейников подходит к жене. Ты чего улыбаешься? Ты сегодня такой. Какой? Я тебя таким давно не видела. Ой, Галка. Я в райком. Ты за меня орудие труда получи. У нее овальное лицо, темные глаза и волосы. Короткая стрижка. Она в белой блузке, черной юбке и белом берете. Видали, а? Какой энтузиазм. Поднялся весь район. Звонил в Новосибирск. Обещали прислать корреспондента газет. Такой факт, товарищи, должен быть известен во всем нашем крае. Во всей Сибири. А вы что, молчите? Вы что, не согласны, что ли? А чего говорить? Люди у нас действительно хорошие, энтузиазм есть. А чего у нас нет? Что у нас плохо? Кто у нас плохой? Петр подходит к Баулину. Мне надоели ваши постоянные подковырки и насмешки. Значит так, будем действовать согласно составленному плану. Кошкин, Баулин, на строительство вокзала. Яков Николаевич, ты на строительство моста. Да-да. Василий Михайлович, ты с ребятами. Я буду работать на строительстве насыпи. Перед началом работы устроим короткий митинг. Вера, подожди. Вера блондинка, карие глаза, красивая улыбка, две косички. Дядь Вань, дай лопаточку. Вторую. Так. На, держи, это полегче. Верка! Чего? Смотри, отплясалась. Ой, жалость какая. А ничего, отец починит, лучше новых будет. Ой, вы меня здесь подождите, я только домой сбегу, переобуюсь и сюда. Ладно. Уморил ты Маньку. Семен высокий блондин. Ой. Устала. Угу. Прямоугольное лицо, карие глаза. Слушай, я слыхал, у нее отец не родной. Он ее из детдома взял. Маня приходит к Косоротову. Отец, ты чего поднялся-то? Жор, ты спал или нет? Спал. Отец. Чего это? Вот, я плясала. Еще не работала, а туфли уже угробила. Отец, да тут прибить всего один каблук. Ну как же я теперь? Вот и ступай теперь босиком. Косоротов ложится на кровать. Петр выступает на тракторе. Товарищи, мы построим железную дорогу, а там за другие дела возьмемся. Полным Семка, хозяином земли. А вот бы хорошо по этой железной дороге в Москву поехать. А может, когда и придется. Мань, а ты хочешь? Вот. Я? Не. слово Бузина, наверное. Свет жизни чудное. Быстро пробивается. Слово имеет товарищ Баулин. Прошу. Баулин вылезает на трактор. Сегодня у нас с вами трудовой праздник, товарищи. Хочет сказать вам добрые душевные слова за то, что вы на него пришли, за то, что вы активно откликнулись, за то, что вы хорошо понимаете, что для нашей жизни необходимо хорошо работать. Еще спасибо за то, что пришли вы на него не по принуждению, а по доброй воле, по зову своего сердца. Спасибо вам за это. Спасибо. Баулин, а? Нет в тебе романтики. Да? Конечно. Ну что ж делать? Ура, товарищи! Люди идут колоннами. Впереди некоторых едет трактор. В руках люди несут лопаты, грабли и другие орудия труда. Посредине поля играет оркестр. Некоторые несут транспаранты. На красной ткани белой краской написано «Все на субботник» и другие лозунги. В колонии идет Манька. Блондинка, овальное лицо, голубые глаза, длинная коса. Кирьян и Анфиса выходят из дома. Анфиса пробует белье на веревке. На лавочке во дворе сидит Федор. Праздничком вас, Федор Силантьевич. Равным образом. Ну, скоро ты там, Кулема. Сейчас. Кирьян, лопату-то оставь. Там казенный этот. Федор ставит лопату у стены дома. Они выходят со двора. За что берете-то? А там объясним. Олейников обыскивает комнату Косоротова. Думаешь, бородой прикрылся, фамилию переменил, так и не найдем? Нашли. В дверном проеме стоят Вера и Маня. На столе тетради и чернила. А ты здесь как оказалась? Мы с Манькой вместе уроки учим. Уроки. Уроки дома учить надо. Ну, пошли. Прощай, Манька. Подвернется хороший человек, замуж иди. Изба есть. Ну ладно, ладно. Дядя! Олейников смотрит на нее. Она отходит назад, прижимается к Вере. Косоротов бросается к пистолету. Его останавливает Олейников. Так. Пошли. Верка, а ты бы домой лучше шла. Пойду. Маня остается одна. В кабинете школы вручают аттестаты. Свет. Свидетельство об окончании средней школы вручается Инютиной Вере. Свидетельство об окончании средней школы вручается Соколовской Наташе. Свидетельство об окончании средней школы вручается Митрофанову Николаю. Свидетельство об окончании средней школы вручается Ракитину Сергею. Свидетельство об окончании средней школы вручается Огородниковой Марии. Отец у них гад. Козлов? Маня сидит одна в углу. Ну иди, Мария. А вы что ж не играете? Поздравляю. Крепись, Маня. Спасибо. Она убегает на улицу. Свидетельство об окончании средней. За ней бежит Вера. Маня! Манька! Догоняет у березы. Ой, дурочка! Ну что ж ты плачешь? Ведь все же хорошо. Манечка! Ну что ты? А что ж ты рядом со мной сесть забоялся? Маня, ну я... Тоже мне подруга. Маня, я же... Ну, Мань, подожди, а? Маня, подожди, Манечка! Мань! Маня убегает. Вера возвращается в класс. Заседание бюро райкома. Товарищи, будем подводить итоги. Мы подробно обсудили работу райфинотдела, которым руководит член бюро нашего райкома, товарищ Кошкин, и работу районной потребительской кооперации, руководимой товарищем Баулиным. Олейников рисует в блокноте. Как вы видите, товарищи, картина неприглядная. Вот именно. Колхозы из рук вон плохо снабжаются различными товарами. Райфо не взимает налоги, как положено. Недоимки растут. И дальше будут. Как ты сказал? Чем налоги платить? Что? Ты же ободрал каждый колхоз как липку, с комля до вершины. Обнищали люди. Вот-вот. Товарищи, я должен вам напомнить, что вопрос о деятельности Кошкина и Баулина... О работе? Нет, о деятельности Кошкина и Баулина ставится на бюро райкома не в первый раз. Этот же вопрос обсуждался при бывшем секретаре Кружилине. Картина, как видите, та же самая. Тогда был голод. Вот я и думаю. Неумышленно ли это? Так сказать, несознательная ли это линия? Минуточку. Куда это, Петр Петрович, клонишь? Сядьте. Нет, извини, позволь в таком разе. Разреши нам высказаться. Вы уже высказались. Петр Петрович, дай им слово. Петр Петрович, ты действительно предъявил им... Такие обвинения, что... Если уж разбираться, давай разбираться до конца. И вот тогда поймем, кто из нас прав. Да что тут разбираться? Факты и так говорят. Какие факты? Спокойно, товарищи, спокойно. Спокойно. Баулин, сядь. И ты, Кошкин. Шельмовать своих товарищей не позволим. Ну, недостатки в работе были. Но у меня вопрос к тебе, Петр Петрович. Что означает это твое о деятельности? Ты к чему ведешь дело? А к тому, что такие люди, как Кошкин и Баулин, не могут дальше оставаться в партии. Что он говорит? Вот как. Товарищи члены бюро райкома, раз уж у нас получается такой оборот, давайте-ка еще раз как следует разберемся. Петр Петрович, ты что, забыл, против чего предостерегает нас партия? Как ставит вопрос ЦК? Я знаю, как ставит вопрос Центральный комитет. Нет, ты послушай, Петр Петрович, ЦК прямо говорит, что некоторые наши партийные руководители не проявляют должного внимания к людям, к членам партии. Они или хвалят их огульно без меры, или бьют их огульно без меры и исключают из партии. Центральный комитет нашей партии требует осудить такую практику бездушного бюрократического отношения к судьбе отдельных членов партии. Осудить? А ты, Петр Петрович, эту практику продолжаешь. Товарищ Николаев, я прошу вас быть точным в выражениях и взвешивать свои слова. Это не мои слова. Это слова партии. Молодец. Правильно сказал. Минуточку. Это какую же практику я продолжаю? Я сегодня еще раз убедился в том, что и в нашей районной партийной организации не хватает того, на что указывают последние партийные документы. У нас не хватает готовности ликвидировать свою собственную беспечность, свое собственное благодушие, свою собственную политическую близорукость. Ну, а что касается Кошкина и Баулина, где же тут отсутствие внимания к ним? Мы только что с вами подробнейшим образом обсудили и проанализировали их деятельность. Не деятельность, а работу. Петр Петрович, мы здесь работу наших товарищей обсуждаем. Бюро райкома должно указать на серьезные недостатки и упущения в работе. Оказать им помощь. А твоя попытка дискредитировать их политически у тебя не пройдет. Зря ты так, Петр Петрович. Баулин и Кошкин преданные партии люди. Я с ними партизанил. И правильно, что бюро тебя не поддержало. Не поддержало. А ты знаешь, что отец Кошкина был конвоиром в тюрьме, где я сидел? Людей на расстрел водил. Ну и что? Ведь не сам же Данила. Да верно, не сам. А ты что, в душу ему заглядывал? А Баулин? Что Баулин? Весной 18-го наши устроили побег Антону Савельеву. А Баулину поручили проводить его в Томск. Ну? Через неделю Антона арестовали. Случайность? Ну что ж, может быть и случайность, не спорю. Петр и Олейников одни в кабинете. Да, Яков Николаевич, а что этот твой Косоротов-то? Назвал кого из сообщников, знакомых? Да нет, никого не назвал. Нет, говорит, никаких сообщников. Так вот, Яков Николаевич, сопоставляя факты и теперешнюю работу Кошкина и Баулина, хочешь не хочешь, а их деятельность приобретает определенную линию. Ты приглядись к ним повнимательнее. Олейников курит, подходит к Петру, сидящему на стуле, и молча на него смотрит. Петр встает. Ты что? Петр Петрович, а ведь твои родители тоже не бедствовали. Яков Николаевич, обо мне ты можешь спросить у Субботина, поинтересоваться в обкоме. Да ты и сам все прекрасно знаешь. Ну ладно. Ты запомни, партия, освобождаясь от ненужных людей, только укрепляет завоевание революции. Олейников дома пьет чай. Его жена зашивает китель. Леш, а может быть тебе уйти из НКВД? Мы с тобой живем уже много лет. Я никак не могу привыкнуть к твоей работе. Садится к нему за стол. Я знаю. Тебе трудно со мной. Только как это я смогу уйти? И почему я должен уйти? И потом, моя работа так же нужна советской власти, как твоя. Я врач, Яша. Мой долг охранять здоровье людей. Ну да. Между прочим, это и мой долг. Охранять здоровье революции. Говоришь, что ты. Правильно, Яша. И что ж я делаю такого? Неправильного. Я член партии коммунистов. И буду не жалея уничтожать ее врагов. Ее врагов. Да, ее врагов. И буду заниматься этой работой до тех пор, пока это нужно советской власти. Надо различать, кто враг, а кто... За что вы посадили председателя райисполкома Хлебникова? Это не твое дело обсуждать. А теперь ходят слухи. Будто Полипов говорит, что Баулина и Кошкина такая же участь ждет. Ну какие же они враги. Ты же, Яков, воевал с ними. Да, я воевал с ними. Олейников ходит по комнате. Да, я воевал с ними. Только я чего-то стал не понимать. Стал не понимать. Да. Тебя из больницы. Слушаю. Что? Да. Сейчас еду. Я готова. Она переодевается. Несчастный случай в поле. Парень какой-то сильно обгорел на пожаре. Мужчина тушит подручными средствами комбайн и поле. Да? Тебя с работы. Олейников. Кто? Кто тебе доложил? Какой Елизаров? Так. Так. Я поехала. Галина, погоди. Погоди. Да. Я приеду сам и разберусь. Я сказал, сам приеду. Все. Что такое? А такое... Возможно, в поле не просто несчастный случай, а преступление. Говорят, Федор Савельев комбайн сжег. Федор? И что же теперь? Поехали. Погоди минутку. Олейников возвращается за портсигаром. Черный ЗИС едет по пшеничному полю. Подъезжают к сгоревшему комбайну. Рядом стоят мужчины в саже. Из машины выходят Галина и Олейников. Здравствуйте. А где пострадавший? Галина надевает белый халат. Олейников смотрит на Кирьяна. До свадьбы заживет. Обязательно. Галина перевязывает Семена. Он лежит на стоге сена. Потерпи. Что у вас получилось? Да гроза страшная была. Молния прямо в прицеп лупанула. А он соломой был набит. Ну и как порох вспыхнул. Потерпи, миленький. Рядом на тракторе сидит Федор. Пшеница-то вон какая. Перестойная. Ну и запласталась сразу. Молния хлещет, а дождя все нет. Хорошо, что потушить сумели. Молния ударила. Полыхнула, аж в глазах потемнело. Я в кабине трактора сидел. Гляжу, комбайн горит. А тут Семка благим матом орет. По земле катается весь в огне. Мы к нему. Хлеба запластались. Ладно, люди подоспели, да гроза прошла. А то бы все выпустило. Олейников смотрит на Кирьяна, осматривает комбайн. Здравствуйте, Яков Николаевич. Я Аникей Елизаров, тракторист соседнего агрегата. Говорят, молния, Яков Николаевич, что-то не верится. Это не первый год на поле, но чтоб такое. Олейников подходит к Федору, смотрит на Семена. Что, Яков, сейчас заберешь или разрешишь домой заехать? Галина смотрит на Олейникова. Олейников смотрит на Федора. Уходит, идет к машине. Из клуба выходит Вера с другими молодыми людьми. Подумаешь, артисты, артисты. А я вот тоже в кино сниматься смогу. Семечки есть? Конечно, Вер, держи. Давайте. Жареные. Ну-ка, давай. Семка! Иди, Мам, чего ты по углам-то прячешься? Погоди. Уходился, все, больше сказать ничего не буду. Вы не мешайте мне убираться. Ну, да нет, ничего. Все. Все. Вера бежит к Семену. Семка, ты что отстал? А ну-ка, пойдем. Ничего не надо. Подожди. Смешной. У него перевязана рука. Они идут по улице. А ты что, стесняешься в моих женихах ходить, что ли? А? Семен. Ну, стесняюсь. А что? Ничего, лучше даже. Что делать собираешься? В армию мне скоро. Да? Ага. А отец пока советует на курс трактористов. Тракторист сейчас первый человек. А срочку от армии получишь. Я слышал, трактористов брать не будут. Не хватает их трактористов-то. Катаются на качелях. А мне вот никто ничего не присоветует. Щитоводом, что ли, податься? А муж секретарем машинисткой, а? Ну что молчишь? А знаешь, если у тебя совсем пропадут веснушки, мне будет жалко. Чудной ты. Открываются ворота. Женщина выгоняет корову. Семен убегает. Вера бежит за ним. А я думала, ты в клубе со страху помрешь. Туйота! Семен оглядывается вокруг и целует Веру. Берет ее за грудь. А это, Семушка, еще рано. Она садится на бревно. Семка! Иди сюда. Ну, иди сюда. Он садится рядом с ней. Позади склад дров. А ты вовсе не такой стеснительный. Правда, когда темно? А целоваться, Семушка? Вот так надо. Что ты? Ничего. Что ты, Семушка? Я так целоваться-то научился. Семушка, только ты ничего такого не думай. Я честно. Ну, просто я какая-то... Ну, вижу я все поглубже, чем ты. Но я берегу себя для кого-то. Вот для тебя, муж. Все. Это нехорошо, что я сама на тебя повесилась. Я знаю. Но ты мне нравишься. А вот люблю ли, не знаю. А ты, Семушка, ты любишь меня? Не знаю. Тянет меня к тебе. Он тянет, это еще не любовь. Мою мать и твоего отца тоже вон тянет. Как тянет? Куда тянет? Никуда, так я. Ох, Семка, пропаду я с тобой. Пойдем гулять. Пойдем. Тищенко по телефону. Яков Николаевич, Тищенко тревожит. Слушай, что это у вас там за деятели? Баулин и Кошкин. На областной парт-конференции ваш секретарь райкома Полипов такие факты приводил об их деятельности, что мы просто все за головы схватились. Это же прямая дискредитация кооперативной и налоговой политики партии. Это хорошие, преданные партии люди. Тихо, тихо, ты не кипятись. Я с ними партизанил. Петр заходит в свой кабинет. Опаздываю? За столом сидит Олейников. Работнички. Ты... Яков Николаевич, будь с ними построже. Только вряд ли они что-нибудь поймут. Впрочем, может быть, это и к лучшему. В конце концов, ты сам убедишься, что это за деятели. В кабинет входит Баулин и Кошкин. Здравствуйте. День добрый. Выживал, Петр Петрович? Нет. Просто Яков Николаевич хочет побеседовать с вами в моем кабинете. Петр одевается. Ну, а я с удовольствием бы принял участие в этой беседе, да не могу. Срочно вызывают в Новосибирск. Баулин и Кошкин садятся за стол. Между ними сидит Олейников. Ну, беседуй, Яков Николаевич. Мы ведь догадываемся, о чем разговор пойдет. Да, и да что напекал Полипов, тоже понятно. Догадывайтесь, все понимаете. Чего ж тогда не угомонитесь? Ну зачем с Полиповым на каждом собрании цапаетесь? Зачем? Полипов район гробит, хозяйство рушит, карьеру себе делает. А мы должны молчать? Совесть свою в узел завязать и молчать? А как нам потом, людям, детям своим в глаза смотреть? Но это для вас может плохо кончиться. А мы, кстати, такой возможности не исключаем. Да-да, Яков Николаевич. Ты, видно, забыл, что мы всю гражданскую вместе с тобой со смертью в обнимку ходили? Ты что ж думаешь, что мы сейчас трусливее стали? А вот что с тобой произошло, Яков? В кого ты превратился? В кого? Сколько я себя помню, я не за страх, а за совесть дрался за советскую власть. После гражданской, вот занимаясь делом жестким и суровым, да! Но я уничтожал и буду безжалостно уничтожать врагов народа. Если понадобится моя жизнь во имя революции, я отдам ее без остатка. В этом, надеюсь, не сомневаетесь? В этом, пожалуй, нет. Так значит, ни в кого я не превратился? Остался прежним? Нет. Извини, позволь, Яков Николаевич. Ну, какой же ты прежний? Ты за что Хлебникова посадил? Он осужден как враг народа. Неправда! Какой он тебе враг народа? Мы же с Кошкиным вот за этим столом убеждали тебя, что он никакой не враг. Не кричи на меня. Я хотел вас по-товарищески предупредить. Предупредить? О чем? Мы ничего, что повредило бы нашему народу, нашей партии, не делаем, а как раз наоборот. Мы коммунисты. И останемся ими. И тебе не удастся, как Хлебникова, спутать нас с Лохновским и Косоротовым. Идем, Данила. А ты сиди и думай, что произошло и кто ты после этого. И запомни, Яков, партия наша во всем разберется. И виновных назовет, всех назовет, по именам перечислит. Баулин и Кошкин уходит. Олейников остается один в кабинете. Галина собирает чемодан. Олейников стоит у окна, смотрит на нее. Галина, одумайся. Она закрывает чемодан, садится рядом. Берет чемодан и идет к выходу. Замедляется рядом с Олейниковым, но идет дальше. Надевает пальто. Стоит в дверном проеме, смотрит на курящего окна Олейникова. Прощай, Яша. Прощай. Он не смотрит на нее. Она хватает чемодан и уходит. Дети по очереди прыгают с крыши сарая в сугроб. На них из окна смотрит Олейников. На столе у Субботина лежит газета со статьей об ошибках парторганизации. В кабинет входит секретарь. Приехал товарищ Полипин. Простите. Петр входит в кабинет. Иван Михайлович, здравствуй. Здравствуй. Явился, как приказано. Садись. Петр садится напротив Субботина. Могу доложить. Планы госпоставок выполнены досрочно. И даже перевыполнены. Ты там многое перевыполняешь. Не понимаю. Как ты относишься к этому постановлению пленума ЦК? Странный вопрос, Иван Михайлович. Одобряю, как всякий честный коммунист. Субботин дает Петру газету. А вот это место постановления. Ну, читай вслух, читай. Пленум ЦК ВКПБ считает, что все эти и подобные им факты имеют распространение в парторганизациях прежде всего потому, что среди коммунистов существуют, еще не вскрыты и не разоблачены, отдельные карьеристы-коммунисты, старающиеся отличиться и выдвинуться на исключениях из партии, на репрессиях против членов партии, старающиеся застраховать себя от возможных обвинений. Дальше. Читай. В недостатке бдительности путем применения огульных репрессий против членов партии. Правильно. Прочитал я это место и вспомнил твои взаимоотношения с членами райкома Баулиным и Кошкиным. Вот как? А как же относиться к врагам народа и партии? Об этом, между прочим, в постановлении тоже сказано. Ты что же уверен, что Кошкин и Баулин — это замаскировавшиеся враги? Вот оно что. Это что же? Выходит, что я... Ну, Иван Михайлович, так можно далеко зайти. К сожалению, Петр Петрович, ты зашел так далеко, что дальше уже некуда. И своевременно появилось вот это еще одно жесткое постановление ЦК. Оно требует, наконец-то, прекратить произвол, избиение наших кадров. Требует, строго требует снимать с постов и привлекать к партийной ответственности тех руководителей, которые не выполняют директив ЦК. Ну что же. А нам надо начинать с наведения большевистского порядка в партийных организациях. Снизу доверху. Снизу доверху? Петр оглядывается. Вот о чем я подумал сейчас, Иван Михайлович. Горячий ты больно. А сейчас быстро сгореть можно. Бюро обкома приняло решение проанализировать деятельность всех районных партийных организаций во всех аспектах. Решили начать с Шантарского района. На черном фоне титры прописными белыми буквами. Конец 8-й серии.